Глава 33. Айсберг. Хейс. Эвенджерс когда-то были народными мстителями, защищающими Землю от опасностей. Из колонок раздается глубокий и зловещий голос. Как и каждую игру, комментаторы разогревают толпу. По тускло освещенному льду бегают фиолетовые и синие лучи прожекторов. Я выхожу на лед и сбрасываю с себя остатки дня. Звонок агента, который хотел обсудить мою женитьбу. Сообщение от дедушки, который хотел узнать, хорошо ли работает телескоп. Просьбу отца сходить с ним за помолвочным кольцом. Все тает под натиском энергии толпы и кусачей прохлады воздуха. Теперь важна только игра. Очередной шанс проявить себя и доказать, что я достоин остаться в команде. Я делаю парочку кругов по льду, чтобы разогреться. Отправляю шайбу в скучающую сеть. Богоподобный голос рассказывает толпе историю Avengers. Я слышал ее много раз, но сейчас история меняется. Но вдруг на землю спустился смог. Ух ты! Она появляется на льду, перепрыгивая порожек, несется по льду, руки танцуют в сером костюме, стараясь завести фанатов. Толпа беснуется, но недолго. Рассмотрев костюм, они будто не знают, как реагировать. Бедняжка Айви. Грустно, что они выбрали такой удручающий талисман. Но Айви, боец, бегает по льду с задором и энергией. Наверное, это в ее природе. Падать, но тут же вставать с колен. Просто прет дальше, со своим вспыльчивым характером и упрямством. Улыбаюсь своим мыслям, кружу по арене, лениво преследуя шайбу. Мне нравится, что Айви рядом. Наш короткий разговор втроем хорошо меня настроил, плюс она поделилась хорошими новостями. Они меня радуют почти так же, как подарочки, которые она оставила. Но эти чувства надо отложить на потом. В это время я всегда блокирую внешний мир, возвожу между собой и повседневной жизнью стенку. Фокусируюсь на моменте. На победе. Но вдруг рождается неожиданная мысль. Как здорово было бы отмечать с ней каждую победу. Сосредоточься. Разогрев закончен. Пора отправляться на скамейку игроков и не оглядываться. Нельзя так много думать о ней. В момент вбрасывания я еще сижу. Но как только шайба опускается на лед, я не свожу с нее взгляда. Стефан быстро ее захватывает. Я пытаюсь думать только об игре, как ястреб слежу за командой. Они не отдают шайбу соперникам. Стефан передает Брейди, а тот в первые же 30 секунд игры отправляет гол в ворота. Но голкипер Колорадо ловит шайбу прямо в перчатку. Пересменка. Я запрыгиваю на лед и лечу. Маска на месте. В голове только игра. В первом периоде я на высоте. Сосредоточен, быстр и опасен. Это я делаю лучше всего. Убегаю от внешнего мира. Каждый раз, выходя на лед, я в этом практикуюсь. Всю жизнь. И сегодня точно не будет исключением. Под конец периода я пасую в ворота. Вратарь снова ловит. Челюсть сжата. Злюсь, что не положил конец засухе. Злюсь, что мой взгляд плывет на трибуны и ловит серый пушистый комок, который бежит по проходу и спускается на лед с пушкой в руках. Будет запускать футболки. Блин, какая милашка. Раздражение тухнет. На его место приходит какая-то нежность. Хочу познакомить ее с Райаном и Дайан. Сказать им, что мы поженились в шутку. Но все становится серьезнее. Твою мать! Давай не будем думать про Айви. Во время игры вообще не стоит думать о женщине. Или о совместном будущем. Или вообще о чем угодно. В этом году моя цель — остаться. Тренер ходит взад-вперед по раздевалке. Его требовательный голос отражается эхом от стен. Он говорит, что в первом периоде мы играли слишком самодовольно. А мои мысли снова возвращаются к ней. Как мы прошли путь от попыток избегать ее до превращения в лужу от одного ее вида? Я уже хочу познакомить ее с родней? Когда мы со Стефаном встретили ее в коридоре, мое глупое сердце замерло. Я был так рад ее видеть. Она заставляет меня улыбаться. А я не люблю улыбаться перед игрой. Вообще показывать свои эмоции до игры. И во время игры. В универе меня не зря называли айсбергом. Я отгораживался от мира. И мне нужно снова это сделать. Мне нельзя расслабляться в Сан-Франциско. У команды начинается новый этап. Есть вероятность, что от меня откажутся так же быстро, как от старого названия. Я не могу быть общительным парнем, который отдыхает перед игрой с девушкой и другом. Такое поведение приводит к беспечности. А с беспечными контракт не продлевают. Следующие периоды — вереница спринтов по льду, передач и промахов. Я не смог принести Avengers очки. Никто не приносит. Колорадо уезжают победителями, унижая нас на прощание. Я закипаю. Очень злюсь на себя. Иду в раздевалку. Да, это всего лишь одна игра. Но мне, как новичку, нельзя расслабляться. Контракт не продлят просто потому, что мы дружно повеселились в Вегасе. Просто потому, что ребята обратились ко мне по имени. Просто потому, что они развели меня на свадьбу по пьяни. Просто потому, что Джесси пригласила меня с женой на обед. Моя цель — остаться в команде, а не удержать женщину. Я приехал в Сан-Франциско не чтобы найти любовь, поэтому не стоит нырять в нее с головой. Когда я включаю телефон, на экране высвечивается сообщение от папы. Что-то про Кору. Ну, конечно. Хорошее напоминание, кстати. Мне нельзя в него превращаться. Мама. Вот кто настоящий айсберг. Она ушла и не оглядывалась. Хорошо, что мы уезжаем на пару игр из города. Мне нужен перерыв. Ночью я собираюсь в одиночестве и оставляю новые носки дома.